Медиумагнат охотно согласился скомпрометировать БЧ, тем более что тот подставился. Алина развела бешеную энергию, подключив все свои связи, и вышла на сотрудника ФСБ, далеко не последнего человека в этой организации. Я радовалась как ребенок, глядя на то, с каким энтузиазмом Алина топит Людмилу Ивановну. Утолять месть куда слаще, чем утолять голод. Сердце гораздо ненасытнее желудка, если ему нанесли рану. Оно может помнить об этом всю жизнь и кормить свою ненависть с упорством, достойным строителя египетских пирамид. Глыба громоздилась на глыбу, и тащили мы их с Алиной, задыхаясь от неимоверных усилий, да еще ощущая голыми пятками лезвие ножа. Но оно того стоило. От ненависти Алина даже помолодела и похорошела. В конце концов я представила ей Антошу. Они друг другу сразу понравились. Алина явно скучала, а он 100% засиделся в мальчиках. Я уже поняла, что они поладят. Когда мы вкратце обрисовали Антоше ситуацию, его глаза загорелись. «Это же серьезная журналистика», — с энтузиазмом произнес он. «И канал оппозиционный. Сейчас модно ругать власть. Я со всем моим удовольствием». Как-то в жилу пришлось. Народ затасковал, а тут ему выдали сюжет. Показали поле для гольфа, бассейн с цветными фонтанами, замок с зубцами на башне и домик для мамы. Текст вы помните. «Пусть все видят, как я соблюдаю закон», — прозвучало на фоне всего этого великолепия. Потом Антоша сообщил, какая у БЧ зарплата и на кого записано имущество. Теща БЧ и в самом деле была пенсионеркой. Интервью у долларовой миллионерши с официальным доходом в несколько тысяч рублей взять не удалось. Двери перед телевизионной группой захлопнулись намертво. Но дело было сделано. Камень упал в воду, и пошли круги. Ролик попал в Инет, взвыли блогеры, оживили социальные сети. За короткое время сюжет имел 2 миллиона просмотров. Сам БЧ не успел ничего предпринять, просто потому что испугался. Чиновники прекрасно знают, что у них иммунитет. СМИ под контролем государства. И если уж его показали, то не иначе, как по указанию сверху. БЧ лихорадочно принялся думать, где он облажался. Вспоминать, кто и как ему кивнул в кулуарах, не снисходительно ли? Не было ли в этом кивке насмешки? Где его посадили на банкете? Кто как поздоровался? Насколько крепким было рукопожатие? Не пренебрежителен ли тон? Не новые ли веяния? А может, свят-свят-свят? Что касается первых лиц, которые, как мы знаем, не имели к этому никакого отношения, то, узнав о скандале, они испытали досаду. Надо же, какой дурак, подставился. И подумали, что это весьма кстати. Надо устроить показательную порку, чтобы на патриотизм, как на голую жопу, исполосованную ремнем, долго еще никто не мог ровно сесть. Чтобы при этом слове становилось неуютно. Кто там у нас не патриот? Замки строит, вместо того, чтобы избу срубить по-сибирски, в гольф играет, когда всем известно, что национальный русский вид спорта бадминтон еще и со следственными органами не может договориться. Какого черта жена чиновника оказалась там, где кого-то убили? Да она должна дома сидеть, не высовываться. А она вишь в ректоры намылилась, все им мало, хапают и хапают. Когда мы в следующий раз встретились с Антошей, я его едва узнала. Он был одет в строгий костюм и застегнут на все пуговицы. Лишь во время ужина позволил себе распахнуть пиджак и слегка ослабить узел галстука. Прическа его по-прежнему была безупречной, но уже другой. Я не знаю, как объяснить, чем одна хорошая стрижка отличается от другой, и почему одна выдает свободу нравов, а другая указывает на то, что человек исполняет свой долг. Антоша и раньше укладывал волосы при помощи геля, потому что они у него похожи на торчащие из распоротого матраса пружины. Но теперь передо мной сидел маленький чиновничек, очень деятельный, рвущийся к власти, к славе. И волосы у него лежали как надо, так же, как из его уст текли полноводной рекой исключительно правильные слова. Даже выражение лица у Антоши изменилось. Оно стало значительным, будто он знал что-то, чего не знают простые смертные. Так обычно ведут себя посвященные, те, кто владеет информацией, и кто знает, сколько эта информация стоит. «Я вам не какая-нибудь попса», — говорил он всем своим видом. «Водочки выпьешь?» — с улыбкой спросила я. «Надо вести здоровый образ жизни», — наставительно произнес Антон Львович. «Серьезным делом занимаемся». «Я вижу, ты пошел в гору». «Да, меня пригласили на федеральный канал», — важно сообщил он и поправил галстук. «Я думаю дорасти до часовой программы в прайм-тайм». «Программа о политике?» «О ней», — небрежно сказал он, но выражение лица стало таким важным, будто он ожидал в студии первых лиц государства не меньше. «Этот щенок мечтает о славе Ларри Кинга. Младенец эфира, которого я когда-то кормила с руки и который не прочь был со мной переспать. А теперь он даже водочку пить перестал и смотрит на меня со снисходительной усмешкой». «Да, я помню, Гера, чем тебе обязан. Тот сюжет, я, признаться, не сразу его оценил, а это оказалась бомба. Чем я могу?» «Мне пока ничего не нужно, Антон, но я надеюсь на твою память. Еще сочтемся». «За мной долг. Я отдам его по первому звонку», — сказал он таким тоном, что я поняла, отдаст. «Я смогла изменить его жизнь, помочь его мечтам осуществиться, и все это сделала в своих же собственных интересах. Важно собрать все пальцы воедино и заставить их сжаться в кулак, а потом этим кулаком ударить, что я и сделала. Но все это было потом. Сейчас же блестящая карьера Антоши только начиналась. Его репортаж я смотрела уже в аэропорту. Львенок рвался меня провожать, но я не пустила. «Поеду на такси». «И я поеду», — прыгал он как мячик по прихожей, вырывая у меня из рук чемодан. «Это всего на 3 дня». «Почему я не могу поехать с тобой?» — скулил он. «Потому что ты мне нужен здесь. Я жду от Саши сюрприз». Я невольно проговорилась, но он не придал этому значения. «И еще...» — я замялась. «У меня может слететь роуминг. Так уже бывало. Это значит, что ты услышишь в трубке, абонент временно недоступен. Или тарабарщину на иностранном языке, которую ты вряд ли поймешь. Она будет означать, что я временно не могу тебе ответить». «Как это?» «Нет, ты мне врешь, так не бывает». «Бывает, милый». Я крепко поцеловала его в губы. «Крепись». Вместо ответа он вцепился в мой чемодан. Внизу меня ждало такси, а Саша наверняка ехал в аэропорт. Его тоже никто не провожал. Я уже хотела все бросить, разжать руку и упасть Славе на шею, и гори оно все. Но мне этим же вечером телефон оборвут. И лучше, если я в это время буду в воздухе или в другой стране вне зоны доступа, и по объективным причинам не сумею ответить. «Спаси меня», — попросила я, и он разжал руку. «Хорошо, я сделаю все, что могу. Через 3 дня я выйду на связь. Продержись, пожалуйста, что бы ни случилось, держись». «Я люблю тебя», — сказал он печально перед тем, как закрылась дверь. Через 5 минут я сидела в машине и немного грустила. Если бы я его и в самом деле любила, я должна бы остаться. И я искренне жалела, что костер догорел, и я принимаю за пламя отблески осеннего заката, и только. Мне было так грустно, что хотелось плакать. Но через 2 часа я окончательно вытерла слезы и смотрела сюжет на канале, пока еще не федеральном, где зажигал Антоша, пока еще начинающий политический обозреватель. Очаровательный, слегка взволнованный Антоша, не Антон Львович. Я с удивлением отметила, что его любит камера. С таким удовольствием она заглядывала в Антошины глаза, похожие на перезрелые ягоды черешни, и, казалось, переживала за каждое сказанное им слово. Зритель мгновенно проникся к моему бывшему ученику симпатией, что и обусловило его стремительный взлет. А рядом со мной сидел Саша и тоже смотрел. «Как тебе это удалось?» — тихо спросил он. «Не понимаю, о чем ты». Мы сидели в вип-зале, потягивая коньяк. Бармен замер по стойке смирно. Наш самолет уже готов был к вылету. В салоне не хватало только нас, двух пассажиров бизнес-класса, а мы пили коньяк и смотрели, как БЧ едет с поля для гольфа в электромобиле. И тут я поднялась и сказала: «Пошли». И взяла Сашу за руку. Нас ждали восхитительные 3 дня, хотя он думал, что неделя. 3 дня полной лжи, любви и опасности. Полной игры, потому что я знала, что он знает. Но пока еще не могла понять, зачем ему это нужно. Западня. «Выпьем?» – спросил он, и, не дожидаясь ответа, небрежно махнул стройной блондинке в красном форменном платье. «Девушка, коньячку!» Та понеслась исполнять приказ. Бизнес-класс был не полон, потому что полет не занимал много времени. Все равно не успеешь вкусить всех прелестей вип-обслуживания. От приветственного бокала шампанского я отказалась. Мне необходимо провернуть в аэропорту Барселоны одно дельце, сразу по прилете, и следует сохранить голову ясной. Если мешать шампанское с коньяком, то лучше сдаться сразу. Саша тщетно пытался меня перепить, хотя, надо признать, чиновники это умеют – пить. Сходя в обед с трапа самолета в состоянии полной прострации, они в этот же день являются на званый ужин, как огурцы, хрустя накрахмаленными белыми рубашками и сияя слегка позеленевшими, но чисто выбритыми лицами с соответствующим выражением деловой озабоченности. Но и я умею пить. На моем счету столько банкетов, сколько блох у дворовой собаки. Я ведь член ученого совета, и т.д., и т.п., со всеми регалиями. Столик накрывают еще до того, как начинается защита. И бутылочка коньяка на нем обязательно, чтобы слушать докладчиков в приподнятом настроении и не вскипать по пустякам. Благодушие оппонента – залог успеха соискателя. К слушанию по делу о моем тюремном сроке я приступила, зная, что процесс будет долгим, и охотно подняла первую рюмку. Саша изо всех сил старался вести себя непринужденно. Мы говорили исключительно о любви. «Как я соскучился!» — шептал он, сжимая мою руку. Мне даже казалось, что он сейчас потащит меня в уборную, чтобы немедленно утолить голод, и я шептала: «Не успеем». Он понимал меня с полуслова, а я все никак не могла догадаться, по какой причине он меня предал. Неужели деньги или карьера? Но каким образом убийство Курбатова связано с его карьерой? И как ей может помочь полученный мною тюремный срок? Тем не менее, он тащит меня в Барселону, в мой любимый город, бизнес-классом, и я прекрасно понимаю, что эта командировка нужна ему как асфальтовый каток для прокладки рельсов. «За нас!» Мы вновь подняли пузатые рюмки, похожие на бочонки, но с узким горлышком. Меня так и подмывало сказать, не чокаясь. Потому что любовь умерла. Я тщетно старалась разбудить в себе прежнюю страсть. Откликалось только тело, а душа молчала. Я больше не хотела строить его карьеру, опекать его, давать советы. Пусть тонет, коли считает, что я камень на его шее, а не спасательный круг. Ты перепутал, милый, потому что недалекого ума. Но сначала надо проверить все до конца, чтобы не ошибиться. Надо признать, Саша гораздо красивее львенка. И как мужчина выше всяких похвал. Замершая в проходе стюардесса смотрела на меня с завистью. Ведь сидящий рядом со мной красавец являлся олицетворением богатства и успеха. Он свое от жизни уже взял и теперь пользовался этим, не суетясь, не выказывая недовольства или, напротив, довольства, не придавая значения тому, что он избранный, будто с этим уже родился. А ведь я прекрасно знаю, что его отец вообще не имел высшего образования, а мать была простой школьной учительницей. Это роднило его с моим львенком, но то, каким образом Сашу вытолкнуло на самый верх, так и осталось для меня загадкой. Мы расстались, когда он закончил аспирантуру, и дальше на долгих 7 лет я потеряла его из виду. Когда мы снова встретились, он был женат на очаровательной девушке из хорошей семьи, жил в элитном доме, имел достойный автомобиль представительского класса, перспективную должность в министерстве, и его карьера неуклонно шла в гору. Когда я спрашивала, как, Он непроницаемо улыбался и, пригладив на место непокорную прядь цвета вороного крыла, говорил: «Потому что я такой талантливый и пробивной». Какая чушь! Кому, как не мне, знать о его талантах? Я была его преподавателем, а потом научным руководителем. Лишь потому, что мне нравилось на него смотреть, я читала его работы, которые, признаться, не стоили ни гроша. Науки в них было на полкопейки. Поэтому меня удивляло, как он умудрился продать их за рубль и вообще продать. Соблазнил влиятельную даму, я бы об этом знала, слухами земля полнится. Мы люди из одного мира, а он, как все миры, тесен. Узнали же, что у него любовь с престарелой профессоршей из нашего университета, то есть со мной. Когда Саша женился на очаровательной Настеньке, он был чист, как младенец, иначе бы этому браку вообще не состояться. Ее родители не позволили бы единственной дочери выйти замуж за Альфонса, за человека, чья карьера зависит от женщины и который должен время от времени расплачиваться за продвижение по службе своим телом. Пробивной? Я знала и об этих Сашиных способностях. Есть мужчины, которые пугают своим напором и впечатляют надежностью, но на поверку оказываются ласковыми, как котята, и такими же беспомощными. Причем об этом не знает никто, кроме живущей рядом женщины, а та свято хранит тайну. Чем ранимее душа, тем красивее маска. Чтобы смотрели только на нее и на душу уже не отвлекались. У таких мужчин, как Саша, все заточено на то, чтобы достать собеседника, довести до белого коленя своими язвительными замечаниями, лишь бы разговор не зашел о них самих. И не устроили бы проверочку ему. Слова «пойди и сделай» звучат для них как оглашение смертного приговора. Зато разговор об этом похож на райское пение и может длиться бесконечно. О том, что именно можно сделать, в какой последовательности и какой нужно получить результат. Так вот, Саша – человек процесса. Ума не приложу, как ему удалось добиться цели, получить результат, и какой, прямо скажем, впечатляющий. Глядя на Сашу, я чувствовала чье-то влияние. Раньше это было целиком мое влияние, а теперь он ускользал. И я сомневалась, что это женщина, тем более жена. Настя слишком молода и к тому же не очень умна. Он относится к ней как к ребенку, защищает и оберегает, но она даже не догадывается, что такое ее муж.